Глава 37. Воскресенье, 28 октября 2018 года. Хулия отпила из своего стакана. Фруктовые нотки вина Чаколи ласкали вкусовые рецепторы, от кислого привкуса слегка защипал язык. Она бы с радостью допила содержимое одним глотком и налила еще бокал, затем еще. И так, пока бутылка не кончится. Лишь бы убежать от реальности за этим столом. Судя по лицу Чемы, он тоже чувствовал себя неуютно. И все же оба знали, что этот обед — хорошая идея. Последние несколько дней выдались нелегкими, и пришло время разобраться с незакрытыми вопросами в нерабочее время. «Для начала я хотел бы извиниться», — сказал он, глядя ей в глаза. «Я знаю, что вел себя как полный засранец, и пойму, если ты не примешь мои извинения. Иногда приходится принимать трудные решения». Хулия вздохнула и перевела усталый взгляд в окно. Их встреча проходила в бывшем казино Мундаки, но в этом не было ни капли романтики, хотя отсюда, с обзорной площадки над портом, открывался панорамный вид на море. «Ты повел себя как эгоист», — упрекнула его она. За соседними столиками никого не было. Тем лучше, иначе ей трудно было бы решиться на искренность. «Я хотел бы вернуться в прошлое и все переиграть», — продолжил Чема. Хулия покачала головой. «Я бы тоже предпочла провести эти годы с кем-то, кому не наплевать на меня». Щелкнув языком, Чама перемешивал ложкой рыбный суп и посмотрел на нее. «Хулия, пожалуйста, я хотел сказать совсем другое. Лучше бы я не уезжал, и мы бы до сих пор были вместе, и...» «Нет», — перебил его Хулия, — «не надо. Даже не думай об этом». По лестнице поднялся официант. «Что-нибудь еще? Чаколи? Воды?» «Нет, ничего, мы просто хотим побыть одни». И он тут же исчез. «Хулия, дай мне закончить, пожалуйста. Не перебивай, я должен это тебе сказать. Ты все еще мне не безразлична». Хулия вскинула руку, останавливая его. «Я была беременна, Чема. Мы должны были стать родителями», — холодно заметила она. Он смотрел на нее, не зная, что сказать. «Только не говори, что...» — начал он, но не договорил. Хулия покачала головой. «Не специально. Просто однажды его сердечко перестало биться. На пятом месяце. Но я чувствовала это задолго до того, как доктор сказал мне. Он умер внутри меня. Ты знаешь, каково это? Знаешь, каково это — остаться одной в такое время?» — «Нет, конечно, откуда тебе знать?» «Почему ты ничего мне не сказала?» «Почему? И у тебя хватает совести спрашивать? Хотя, если подумать, я могла бы прислать тебе письмо с УЗИ нашего мертвого сына», — бросила она. «Хулия, пожалуйста!» — Чема жестом попросил ее говорить тише, и это еще больше разозлило ее. «Я потеряла сына, а его отец даже не соизволил поднять трубку. Мне пришлось оплакивать его в одиночестве. Клянусь, мне никогда в жизни не было так плохо. И ты еще смеешь просить меня успокоиться?» По глазам Чемы она поняла, что на этот раз удар достиг цели. «Я не знал, что ты была беременна». Хулия прикусила губу, чтобы сдержаться и не уйти прочь. «У меня не было времени признаться. В тот день, когда я узнала, ты уже месяц как был в Брюсселе. Остальное ты знаешь. Бесконечные гудки и ничего в ответ». Ложка Чемы погрузилась в суп, он опустил взгляд. «Я боялся, что дам слабину и передумаю, если услышу твой голос. Только ты могла заставить меня вернуться. Мне так жаль. Я хотел бы быть рядом с тобой, наверстать упущенное. растить этого ребенка вместе. Глаза Хулии наполнились слезами. Но что он говорит? Специально пригласил ее на обед, чтобы нарушить ее спокойную жизнь? «Ты все еще эгоист, Чема. Эгоистичный придурок!» — воскликнула она, встала и направилась к выходу.